Глава 69. Какое-то время я не верила в происходящее. Казалось, что грежу наяву. Но стоило поднять глаза, как я видела драконью морду и плавно двигающиеся крылья. Мы летели прочь из Нью-Идена, и я не знала, чего ждать от ситуации. Драконы разумны или нет? Вдруг Алекс уже не контролирует себя и сожрет меня? Или просто бросит, и я разобьюсь о землю? Помнится, встреча с драконами в подземном городе чуть не закончилась трагедией. Еще немного, и они сожгли бы нас. Занималась заря. Покрасневший горизонт обещал солнечный и ясный день. Под нами мелькали дома и ленты автострад. Я изо всех сил держалась за палец дракона. Впрочем, могла и не стараться. Дракон и сам прекрасно держал меня крепкой лапой. Мы летели за город. Огней над нами становилось все меньше и меньше, пока они не исчезли вовсе. Я поняла, что мы летим в горы, туда, где никто не сможет найти нас. Дикого зверя тянуло в дикие места. Там он сожрет меня. Мощные крылья легко и быстро сокращали расстояние до цели. Наконец, под нами замелькали каменные утесы. Дракон подлетел к небольшому плато и завис над ним на минимальной высоте. Разжал лапу, и я спрыгнула на каменную твердь. Сделав пару кругов, дракон словно примерялся к месту посадки. Наконец сел. Я замерла, готовясь к атаке. Дракон немного постоял и вдруг обратился в Алекса. От неожиданности я отпрянула. Ничего себе! Значит, Алекс не стал навечно драконом? Это радовало. Надо же, как он легко и быстро обернулся обратно в человека. Вжик! И дракон стал человеком. Может, он и прежде обращался в дракона, но не говорил мне об этом. Что это было? Я смотрела на него широко распахнутыми глазами. Сам не понял, как это приключилось. Он развел руками. То есть? Я нахмурилась. Ты впервые обернулся драконом? Да. А я думала, что ты обращался и прежде, на манер других вампиров, которые обращаются в летучих мышей. Нет, вампиры не обращаются в драконов. А почему ты обернулся? Так ведь я уже не вампир. Выходит, ты теперь оборотень? Заорала я в ужасе. Час от часу не легче. Только я привыкла к тому, что мой парень вампир, так он оказался еще и оборотнем на полставки. Оборотни превращаются в волков. Он сказал о них с брезгливостью, память о старой вражде между вампирами и оборотнями. «Тогда кто ты?» – закричала я с надрывом. «Человек!» – не очень уверенно ответил он. «Но ты только что был драконом, и я видела это!» «Да, я тоже обратил внимание на некоторые изменения!» – откликнулся он. «Опять шутит? Сейчас?» Впрочем, если он умудрялся шутить тогда, когда вокруг нас рвались машины и падали вертолеты, то с чего ему паниковать сейчас? Подумаешь, дракон. А то, что драконов не бывает, это уже мелочи жизни. Мне не верится, выдохнула я. Драконов не существует. В подземном городе тебе тоже так казалось? Я вспомнила, как на площадь одни за другими опускались тяжелые крылатые тела на мощных лапах. Мы еле удрали от одного из драконов, а он чуть было не спалил нас вместе с готическим храмом. Неужели та встреча стала роковой, и драконы передали Алексу свою сущность? Может, драконство заразно? Может, мы все теперь стали драконами? Я, Лика, Майк? Вспомнив о них, тревожно глянула на Алекса. Что будет с Ликой и Майком? «Пока Святой Грааль у нас, им ничего не грозит!» Алекс скинул с плеча мой рюкзак. «Успел прихватить его. Вспомнил, что тут у тебя запасная футболка и куртка. Подумал, вдруг пригодятся!» Он снова шутил. И я улыбнулась. «Нам надо вернуться, чтобы обменять Майка и Лику на Грааль!» Я готова была на все ради спасения друзей. «Не стоит торопиться!» Их сейчас охраняют лучше, чем кого-либо в мире. Так просто не подобраться. Надо все продумать, собрать группу прикрытия, набросить план действий. Некогда думать, надо действовать. Я была возбуждена и просто не могла думать о том, что друзья в беде. И если с ними что-то случится, я не прощу себя никогда. А я не прощу себя, если что-то случится с тобой, заметил он. Одним порывом он сгреб меня в охапку и чмокнул в макушку. Глупенькая моя, я люблю тебя. Обещаю тебе, что вместе мы спасем наших друзей. Но пока мы должны подготовиться. Поверь спецагенту со столетним опытом работы. Поверю, вздохнула я. Прежде я не стала бы никого слушать и чего-то ждать. Я бросилась бы на помощь друзьям, даже если моя собственная жизнь подверглась бы опасности. Максимум, что сделала бы, это заручилась поддержкой коллег-охотников. Но то было прежде. А сейчас я прислушивалась к мнению Алекса. Уровень подготовки спецагентов и охотников разный, и я сильно уступала Алексу в этом. Только что проанализировала свое поведение и удивилась, насколько я стала уравновешенней. Находясь рядом с сильным мужчиной, я позволила быть себе слабой женщиной. Это было приятно, когда кто-то готов позаботиться о тебе, защитить и принять за тебя решение. Это создает кокон безопасности, в котором тебе спокойно. «Теперь бы понять, почему я стал превращаться в дракона», – протянул Алекс, не разжимая объятий. «А то неизвестно, чего ждать от этой ситуации. Вдруг это случится вновь в самый неподходящий момент?» «Может, встреча с драконами в городе стала причиной?» – предположила я. «Всяко может быть», – задумчиво протянул он, словно прислушиваясь к себе. «Тогда мы все под угрозой», – я взволновалась. «Если драконство заразительно, то теперь любой из нас может обернуться драконом в любой момент». Это сильно пугало. Алекс покачал головой. «А я думаю, что это случилось не просто так, а потому что у меня не было иного способа спасти тебя. Поэтому произошел выброс каких-то гормонов или еще чего-то. Так что вы втроем пока в безопасности». Он размышлял вслух, а я даже не знала, что думать на этот счет. «А может, эта тварь вселилась в тебя как паразит?» – смело предположила я. «Тогда надо попробовать вытравить из тебя эту заразу». «Не будем торопиться», – осадил мой пыл Алекс. «Пока что нам не повредит такое секретное оружие. Кажется, никто из вампиров не видел, что случилось со мной». «Скажи, тяжело обращаться в дракона?» А потом обратно в человека. Меня одолевало любопытство, и я окинула Алекса пытливым взглядом. «В дракона получилось случайно. Я и сам не понял, как это произошло. А вот человеком я стал силой мысли. Просто захотел выглядеть как прежде. И все получилось. Думаю, оборачиваться в дракона можно по аналогии с этим». «Угу», – слабо отозвалась я. «Хорошо бы знать. Как избавить тебя от этой гадости?» Вздохнула, прикидывая, что надо бы снова напоить Алекса из Святого Грааля. Хуже не будет, а вот излечение должно будет произойти. Уж больно меня коробила мысль о том, что теперь уже я девушка не вампира, а дракона. Неожиданности сыпались на меня, как из рога изобилия. Чего еще ждать от этой ситуации? Главное, не обернуться бы самой драконом. А то это будет еще тот сюрприз, и я к нему не готова.